Я на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море позывает нас вода. Штурмовать далеко море позывает нас. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Народное славянское радио. С вами программа «Давайте поговорим», и мы, ее ведущие, Елена Сидорович и Татьяна Беленко. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы приглашаем вас прокатиться на нашей новогодней карусели вопросов и ответов. Помните песенку из известного мультфильма про карусель? Мы ее споем на свой лад. Карусель, карусель, начинаем беседу, зимнее кружение и веселье. Карусель, карусель, получите ответы, прокатясь на нашей карусели. Карусель, карусель, это радость для нас, прокатись на нашей карусели. Итак, занимайте места, дорогие радиослушатели, улыбочку и поехали! Лена, однако, какие у тебя вокальные таланты открываются. Ты почему от нас так долго это скрывала? Это новогодние изменения. Работаю над собой. Отлично. Новый год мы с тобой начинаем с нового творческого подъема. Поехали. Да, радостно и весело. Да, мы сегодня с вами, дорогие радиослушатели, хотим поговорить о комментариях, которые вы прислали к нашим передачам, особенно к нашим предновогодним передачам. И зачитаем первый от Юрия Зайцева, который написал к нашей передаче про «Щедрец». «Посмотрел и прослушал ролик до конца, и вот что имею сказать. На мой взгляд, хранителями древних ведических традиций являются староверы-инглинги. Именно ими изложены знания в славяно-арийских ведах и уроках Асгардского духовного училища. Предлагаю для возрождения ведической культуры взять за основу их знания, так как в них есть объяснение всем традициям наших предков, вплоть до значения той или иной буквицы, до словообразования и начертания слов. Ведь именно с помощью слов мы передаем друг другу свои мысли-образы». И далее он пишет: «Елена Сидорович и Татьяна Беленко, конечно, хорошие рассказчики, но в их информации о праздновании тех или иных праздников многое непонятно и им самим. Так зачем же создавать в наших головах и в головах зрителей кашу, если для всего уже есть объяснение?» Да, хороший комментарий. И прежде всего мне хотелось бы поблагодарить Юрия Зайцева за его терпение и внимательность к нашей передаче. Но сразу хочу отметить, что автор в этом комментарии конкретно не указал, вот в чем расхождение того, что было нами сказано в передаче, и учение староверов-инглингов о наших традициях. И потом мне, например, тоже не совсем понятно, с чего автор решил о том, что нами, как рассказчиками, сказано что-то непонятое нами самими, да, вот. И вот как бы еще здесь что следует отметить сразу же, что, может быть, не стоит быть черно-белой копией цветного оригинала, да, может быть, нужно привносить свое что-то согласно своей осознанности. Конечно же, сохранять, приумножать традиции нужно, но прежде всего без фанатизма. И если мы будем опираться только лишь на то, что говорят староверы-инглинги, то получается, что мы другую добрую половину славянского мира исключаем из традиций, да? А мы в своей передаче использовали много различной информации и от родноверов, и от староверов различных, в том числе и от староверов-инглингов, и показали эту информацию с разных сторон. И кроме того, прежде чем вам что-то рассказывать в эфире, мы вот те обряды пропустили через себя, мы это продумали, мы, в общем-то, провели все эти дни так, о чем мы вам и рассказали в своей передаче, да, Татьяна? Да, Лена, вот именно то, что мы давали в своей передаче, мы взяли из разных источников, мы сделали, что называется, вот симбиоз, мы взяли все полезное из разных, если так можно сказать, традиций, из разных направлений, взяли самое полезное, и причем мы какую работу проделали для самих себя, мы разложили все это поэтапно, по полочкам, по дням, а потом мы это в своей жизни прожили. И ведь действительно мы говорили о том, что когда ты живешь на потоке энергии, которая идет в эти дни, ты ощущаешь эту энергию, и мы это все ощутили. И мы именно не с целью создать кашу в голове, а с целью рассказать радиослушателям об этом, то есть вот свой прожитый опыт постарались донести и поделиться самыми благими намерениями. Ну уже как получилось, конечно, будут судить радиослушатели, но намерения были самые искренние. Вот смотри, Юрий пишет: «Предлагаю для возрождения ведической культуры взять за основу их знания, так как в них есть объяснение всем традициям наших предков, вплоть до значения той или иной буквицы, до слова образования и начертания слов». Вот с таким предложением здесь можно согласиться, а можно и не согласиться. А почему? А разве вот основа знания, о которой говорит Юрий, она не присутствует во всех традициях, да? То есть на этой же информации все наши традиции и строятся, но изложение этих традиций славян разных регионов, оно может быть по-своему происходить, да? Я думаю, что надо вообще сохранить все, что мы имеем в настоящее время, для того, чтобы не потерять то, что дошло до нас из глубины веков, и то, что народ сохранил, и в каких формах народ сохранил, это надо все собирать. Собирать с тем, чтобы передать дальше. Поэтому я считаю, что сейчас важно все, что мы имеем. Да, я с тобой соглашусь, и я думаю, что действительно всех под одну гребенку причесывать не стоит. Понимаешь, я думаю, что все-таки традиции могут быть по-разному изложены у северных славян и у южных славян, они непременно могут отличаться. Вот. Главное тут суть, да, вот любую вот практику традиции, любые обряды мы оцениваем прежде всего по полезности для себя, по полезности для как бы определенной территории, да, и нужно фильтровать вот это вот полезное для себя в различных традициях и обрядах там и учениях. И главное вот именно осознанное действие, не просто как бы делание чего-то того вот по схеме, как делали предки, мы будем делать также, да, но делать нужно осознанно. А вот здесь у меня тоже такой вопрос: а что такое вообще традиции, откуда они пришли, да? Вот мы говорим там сохранять традиции, культуры. Сегодня у нас есть традиции и культура предков, и их надо сохранять. А вот что им предшествовало? Были ли раньше традиции и культура? Вот как ты считаешь, были они или не были раньше-то? Я думаю, Лена, что и традиции, и культура, оно пришло к нам тогда, когда уже начался упадок, энергетический упадок, и начало все приходить именно в упадок, то есть мы кое-что порастеряли. Ну да, да, то есть получается, что, мне кажется, вот я вот слышала такую информацию, я с ней соглашусь, что раньше не было традиции и культуры, а раньше была магия и было богословие. То есть магию сегодня заменила традиция, а богословие стало культурой. То есть культура – это богословие, культура – это опыт предков, а богословие – это опыт взаимодействия человека с тонким планом, с тонкими мирами. А вот сегодня культура и традиция, они вот для нас являются функциональными инструментами народа, вот, которые используются в конкретной ситуации, на конкретной территории. Да? А по сути вот, вся традиция, она есть магия. И главное вот здесь, наверное, все-таки вот понимать суть праздника. Что такое праздник, что мы празднуем, да, и что мы делаем на праздник. Ведь праздник – это программирование жизни к лучшему. Вот. И праздники, в принципе, они выросли из неких церемоний, там, которые были раньше. А что такое церемония? Сразу вопрос возникает. То есть, а церемония – это тщательно подготовленный яркий обряд. А еще, опять же, таки дальше смотрим, что такое обряд. А обряд – это действо, когда в нем есть ведущий и есть ведомое. Да? Вот есть как бы обряд, есть ритуал. В чем разница между ними? Ритуал – это действо либо в одиночку, либо все вместе, но без ведущего. Обряд – это, в общем-то, как бы действо с ведущим. И вот это вот как бы понимание вот этих вот обрядов, ритуалов, там, церемоний, самих праздников, в чем вот это вот смысл, это и есть главное, что мы должны делать, да? Вот сокровенной основой традиции является магия. И без понимания магии традиция, она лишена вот этого своего сокровенного звена, своей сокровенной основы. Вот. А сокровенной основой праздника является обряд. И праздник без обряда, он не праздник. И вот как бы просто прийти там, погулять, одеть национальные костюмы, там, провести какие-то обряды, не понимая их сути, это уже будет... пользы, точнее, не будет от этого, да, о чем, в общем-то, на славянском радио очень часто говорят. И главное это, надо правильно программировать жизнь на улучшение свое, иначе это получится только лишь вот внешняя скорлупа, если мы будем просто соблюдать традиции без осознания, да, то есть получится, что у нас нет внутреннего содержания, вот. И то, чему мы должны научиться, это... в конечном итоге прийти вот к той утерянной магии, да, а сегодня уже стараться каким-то магическим образом программировать улучшение своей жизни через вот обряды и праздники. Вот я так думаю, наверное. А уже как, кто что делает, это, я думаю, что может зависеть от местных традиций. Ну что ж, поехали дальше. Конечно же, сегодня многое забыто. И о многом спорят в славянском мире, и спорят славяне даже о том, когда и как надо праздновать великие славянские праздники, и даже о том, какой он был, славянский календарь. Вот, например, в комментариях к передаче от 30 декабря под названием «Новый год он не ждет» наши радиослушатели затронули тему возврата родного славянского календаря. Об этом пишут Владимир Каючкин и другие. А вот Олег Калиадов, он ждет подарка от Путина – вернуть наш календарь. Вот, стоит ли ждать такого подарка, Татьяна, да? На тему календаря наши радиослушатели между собой очень хорошо разговаривали. И вот на комментарии Олега Калиадова о том, что он ждет подарка от Путина, Айвин Резник дал ему очень хороший ответ. Он говорит: «Олег, но а тебе его уже вернули, пользуйся, если тебе это действительно нужно». И это ведь действительно так. Вот подумайте, неужели для того, чтобы мы пользовались в своем доме каким-то календарем, нужен какой-то особый указ Путина, который нам разрешит или предпишет, какой календарь нам повесить у себя на стене? Ну, согласитесь, что это не совсем как-то да, серьезно. Да, каждый может сам решить, да. Да, это даже не совсем серьезно. Мне кажется, каждый может, да, решить. Потому что календарей ведь очень много, и мы можем выбрать, какой нам по душе. Изучить этот календарь, который нам понравился, вникнуть в него и пользоваться. Причем пользоваться каждый день. И таким образом можно настроиться на поток энергии. Это похоже на то, как будто входишь в какое-то русло или ступаешь на дорогу. Возьмите для себя календарь, который вам понравился, и поживите с ним. Что называется, почувствуйте его и почувствуйте свое состояние. Проживите с этим календарем год-два. Возьмите другой, исследуйте другой календарь. Поживите с ним, почувствуйте свое состояние. Вот мне, например, нравится календарь «Круголет числа Бога». Чем он нравится? Столько информации в этом календаре. Допустим, во-первых, 9-дневная неделя, и каждому дню недели соответствует определенная земля-покровитель этого дня недели. То есть не земля, имеется в виду как планета. И также каждому дню недели соответствует стихия. Также каждому дню недели соответствует чакра и цвет. Вы представляете, вот какой объем информации? И очень интересно в это вникнуть. Сделать можно для себя этот календарь и пользоваться им. И польза будет, вы почувствуете эту пользу. Польза будет действительно очень большая. Да, трудно с тобой не согласиться. Это действительно так. Но еще хотела бы заметить, что календарей-то на Руси было на самом деле много. И тоже имели они свои региональные особенности, да, и по праздникам, и даже по количеству дней в неделе тоже были расхождения. Поэтому здесь, я думаю, действительно нужно попробовать выбрать свой календарь. А на самом деле, вот, конечно, бы хотелось поддержать вот, пожелание Олега в той части, что вернуть прежде всего нужно наше летоисчисление. Ведь же до Петра I у нас был 7208 год, уже шел, когда он принял, что будет 1700 год. Да? Вот это вот я бы в первую очередь, конечно, бы вернула, чтобы все знали, наши жители России, русичи, чтобы они помнили о том, что на дворе 7527 год сегодня, то есть за нашими плечами не 2000 лет, а, по крайней мере, от сотворения мира в Звездном храме уже более 7000 лет. Ну и опять же, Лена, кто нам не дает у себя дома считать, что сейчас 7527 лето? Ну да, мы-то это считаем, но хочется, чтобы об этом знали и наши дети, и наши внуки, и об этом в школе преподавали. Вот, то есть как ну, бы я, это я укрепит думаю, да. нашу, понимаешь, как бы национальную какую-то гордость, что ли. Оно поможет нам в осознании себя, своих предков, связи с предками. Но я думаю, что все равно все нужно начинать с семьи. Все нужно начинать с семьи, и если мы в семье будем этим пользоваться и будем об этом говорить в своем окружении, то информация будет распространяться вот как от камешка, брошенного в воду, брошенного там в море. Круги пойдут. То есть начинать все равно нужно с малого, потом, я думаю, выйдет это и на государственный уровень. Да, ты права, как всегда. Поехали дальше. Карусель, карусель, едем дальше. Следующий вопрос, который интересует наших радиослушателей в эти посленовогодние дни, такой. В традициях празднования Щедреца было накрывать обильные столы. А как правильно, спрашивают, стол накрыть, чтобы он был полезным? Да, это хороший вопрос, поскольку на нашей карусели с тяжело набитым животом после новогоднего стола трудно будет прокатиться. Да, и я считаю, что самое главное правило – это не нужно переедать. Сейчас много говорят и спорят о здоровом питании. Что правильно, а что нет. Я думаю, что вопрос надо поставить по-другому. Нужно беспокоиться не о том, что человек ест, а о том, на каком уровне духовного развития он находится и куда вообще он движется. Ведь по мере восхождения по духовному пути отпадает многое в нашей жизни, что было раньше для нас привычно, в том числе и привычки питания. И тогда отказ от некоторых продуктов будет происходить естественно и без напряжения. Ну да, и иногда мне, между прочим, даже кажется, что вот то стремление к здоровому питанию, там, к вегетарианству, к веганству сегодня становится уже какой-то модной темой, да, на здоровое питание. Вот. И я вот вспоминаю, что на протяжении, например, моей жизни вот такие вот волны фанатического отношения к здоровому питанию были не один раз уже. И поэтому я считаю, ты права, и на самом деле нужно думать больше о духовном. И главное, не ешьте друг друга. Да, не ешьте друг друга. И еще интересный момент. Вот у меня знакомые есть, которые 30 лет уже вегетарианцы, и даже не просто вегетарианцы, а веганы, и едят, если, допустим, едят крупу, они едят ее не вареную, а просто заливают водой. Но эти люди себя ведут очень скромно, и никогда при каком-то большом собрании народа за столом они не говорят: «Ой, да я это не ем, да что вы здесь едите, да это же все вас погубит». Нет, они едят то, что возможно для себя найти на столе, на общем столе, вот, и ведут себя очень скромно. Но чаще всего, как это бывает с неофитами в любой сфере нашей жизни, люди, которые буквально вот там месяц-два как перешли на вегетарианство, они как раз будут очень сильно радеть за это и очень громко обо всем этом везде говорить. Хотя я считаю, что за два месяца человек еще нельзя считать, что он перешел на вегетарианство, если он, допустим, два месяца находится на сыроедении. Очень быстро может произойти откат. Просто по своему опыту могу сказать, на волне какой-то энергии подошла какая-то очень тяжелая волна энергии. Тебе нужно пройти какой-то там жизненный опыт и либо очередной урок. И ты не справляешься с этой энергией. И ты начинаешь уже есть все подряд, что тебе попадается, лишь бы только облегчить свое вот это физическое состояние, которое несет очень тяжелая энергия, которая пришла в твое поле. Поэтому все очень спорно, все очень неоднозначно. И я считаю, что нужно прежде всего, как ты сказала, Лена, не есть друг друга, то есть уважать друг друга и уважать и привычки, и пристрастия, и понимать, что все произойдет только самым естественным способом, когда человек по мере восхождения по духовному пути, у него действительно отпадает очень много из того, что он раньше любил и что он раньше ел. Проходит какое-то время, он вдруг оглядывается и с удивлением замечает, что вот его любимая колбаса, она его уже не радует. Либо он что-то ел даже из овощей, и овощи эти не дают ему вот это ощущение вкуса и не приносят радости. И здесь я еще хочу такой один момент как отметить, что ведь мы знаем о том, что энергетика на Земле сейчас меняется. И меняется все вокруг, и в том числе меняется вот это растительное царство, которое находится на Земле. И если раньше до нас дошли такие сведения, что раньше предки питались исключительно фруктами и овощами, то можно представить, какой уровень энергетики был вообще вот в мире, был на нашей планете, и насколько были насыщены энергетически фрукты. То есть достаточно было съесть одну сливку, одно яблоко, и человек насыщался энергетически. Сейчас этого нет. По сути, фрукты, овощи, вообще все продукты, они пустые, они не наполнены энергией. Поэтому вот обратите внимание, люди очень много едят, и даже вот можно посмотреть посредством массовой информации, очень много различных передач, где там какие-то кулинарные шоу, званые ужины, и там люди такие готовят блюда немыслимые. А почему? А потому что даже вот, вернее, пытаются сочетанием вот этих вот несочетаемых вроде бы продуктов хоть каким-то вот таким способом насытить свои энергетические поля. Таня, вот я думаю, тебя что гурманы не поймут, прости, что перебила, но иногда сочетание различных, на первый взгляд, несочетаемых продуктов дают вообще великолепный вкус и насыщение, так, Лена, и удовольствие. Да, Лен, вот, я тебе сейчас о том и говорю, что почему сейчас происходят вот эти вот такие вот сочетания несочетаемых вроде бы продуктов, потому что энергетика на Земле настолько сложная, и вот в этих продуктах энергия, которая содержится, которые смешиваются, они наполняют наши тонкие тела. То есть мы не можем сейчас свое тонкое тело напитать, просто съев одно яблоко или съев, допустим, кусок хлеба. Я как раз о том и говорю, что энергетика очень сложная. Отсюда вот я это наблюдала в свое время, когда у меня возник вопрос, почему вот такие вот немыслимые блюда? А потому что люди ищут способ, Лена, наполнить свои энергетические тела, понимаешь? Так ты предлагаешь, что новогодний стол должен не изобиловать изысканными блюдами? Я предлагаю, что новогодний стол должен изобиловать изысканными блюдами. Я самое первое, что сказала, не нужно объедаться. Угу, угу. Хорошо. Поехали дальше. Ну что ж, продолжаем нашу карусель. Есть у нас не только новогодние вопросы, есть и другие вопросы. Например, от нашего радиослушателя Игоря, город, правда, не указанный фамилия, он пишет следующее. «Здравия желаю, хочу предложить тему для обсуждения. В здоровом теле здоровый дух». Если, конечно, ее не было на радио, слушателям будет полезно узнать, где, когда, а главное, как развивать свое тело, чтобы оно было в гармонии с духом. Ведь в наше время не все методики и упражнения одинаково полезны. Заранее благодарю вам, быть добру. Хорошее предложение, хорошая тема, как ты думаешь, Татьяна? Ну, по-моему, мы уже много слышали на эту тему передач на Славянском радио. Ну, в здоровом теле здоровый дух – это не всегда так. Иногда бывает, что в нездоровом теле существует дух для того, чтобы пройти процесс дальнейшего укрепления. Я думаю, что мы нашему радиослушателю можем посоветовать посмотреть все-таки на Славянском радио на эту тему было много передач, а вот добавить я могу еще к сказанному тобой то, что вот согласно нашей поговорке «в здоровом теле здоровый дух» существует еще и ее обрезанная часть, а звучит все вместе это следующим образом: «в здоровом теле здоровый дух – большая редкость». Следующий вопрос, на котором мы останавливаем нашу карусель, пришел от нашего адресата по имени Виталий. Кому передача «Давайте поговорим»? Давайте поговорим об образовании. Какое оно должно быть? Какое оно сейчас есть? Чтобы понять, а в чем вообще разница? Как наши предки учили и как сейчас учат образовательные центры типа школы? Давайте сравним систему образования современную и как это было у наших предков. Вот какой вопрос, Лен. Да, это вопрос очень интересный и важный, и насущный сейчас. И я думаю, что мы сегодня не будем на него отвечать, поскольку он требует отдельной большой передачи. И я думаю, даже не одной нашей передачи в программе «Давайте поговорим», а также и заслуживает внимания именно в прямом эфире. И мы обязательно подготовим такую передачу. И ждите, наши дорогие радиослушатели, этой передачи в первой половине года. Что называется, следите за анонсами, потому что действительно живой эфир на эту тему, я думаю, был бы интересен нашим радиослушателям, и нам было бы интересно, в свою очередь, получить обратную связь и услышать мнение не только Виталия, но и всех радиослушателей, кто заинтересован в этом вопросе. Угу. Согласились. Так, на каком еще вопросе мы остановим нашу карусель? Так, вот смотри, нам пишет Мария. И сообщение ее следующее. «Доброго времени суток, Народное славянское радио. Давайте поговорим. Поднимем такую тему, как образ отца». И вот Мария нам прислала ссылку на статью, в которой отображено все несправедливое к образу отца, как она пишет. И автор этой статьи – Денисенко Иван. А статья называется «Образ отца или отец не считается. Мужской взгляд». В общем, это достаточно тоже интересная тема. И вот Иван Денисенко, он пишет о том, что сейчас количество статей о матерях-одиночках и форумов под лозунгом «Муж не нужен, давайте, дайте пособие» показывает, что мысль семейная, она перестала или перестает быть ценностной и определяющей жизнь общества. Да? И вот автор статьи, он уверен, что одна из причин этого явления – это многолетняя и целенаправленная девальвация образа отца и образа полноценной семьи в общественном сознании. Вот об этом, я думаю, тоже стоит поговорить в отдельной передаче, поскольку тема действительно тоже важная и очень интересная. Как ты считаешь, Татьяна? Я думаю, что тема действительно важная, потому что обесценивание роли отца в семье и воспитании детей, оно явно и в средствах массовой информации, и в мультиках, это все видно. И я думаю, что об этом надо говорить. И я думаю, мы с тобой и живой эфир на эту тему можем провести, потому что пока у нас еще называют мама, папа, но как бы не дошло до того, что называли бы родитель номер один и родитель номер два. Чур, да. Хорошо, значит, эту тему мы с тобой раскроем в отдельной передаче. Эх, хорошо прокатиться на нашей карусели. Итак, на каком мы вопросе еще с тобой остановимся? Вот очень интересный вопрос поступил к нам от Андрея Маевского. И как раз он, опять же таки, в тему зимних вопросов, в тему нашей новогодней карусели. Что нам пишет Андрей? Он пишет: «Хотелось бы поподробнее узнать о водокресе. Когда все-таки вода более структурированная, 6 января или 19 января?» Вот это вопрос так вопрос задает нам Андрей. Дело в том, что по этой теме информация не только разнообразная, но и противоречивая существует. Да, действительно, здесь есть и неточности, непонятности, точнее, вот по датам, да, вот когда все-таки праздновать водокрес 6 января или 19 января. И здесь мнения разделились. Часть славянских традиций славян в славянском мире считает, что нужно праздновать 6 января, а часть все-таки придерживается еще того, что вот раз сдвинулись все праздники христианские, то и, значит, водокрес тоже 19 января вместе с христианским праздником Крещения. Вот такие вот здесь существуют расхождения. Но прежде чем мы вот будем говорить уже о самой воде, мне бы хотелось обратить внимание наших радиослушателей, что есть еще такая информация, что на самом деле в январе существует два водокреса, о чем мало кто знает. То есть есть малый водокрес, это он происходит 6 января, и есть большой водокрес, который происходит 19 января. Так считают на севере. То есть существуют некие северные традиции северных славян, которые вот считают, что в январе два водокреса. А чем же вот отличаются эти водокресы друг от друга? Вот чем отличаются эти праздники? То есть на малый водокрес там происходит то, что бог Сварог кует своей кузней образ нового мира в связи с новолетием, да? И как бы искра из его кузни, когда он ударяет молотом по камню Алатырь, она падает, значит, в воды, и воды, значит, становятся, наделяются особым свойством, вода становится могутной-премогутной, о чем мы вам уже рассказывали в предыдущей нашей передаче о Коледе. И второй водокрес, вот который большой водокрес, о чем здесь говорится? А здесь уже действует богиня Макаш. То есть она, богиня Макаш, она ударяет по камню Алатырь своим веретеном. И вот уже вот от этого удара происходит, вода приобретает дополнительные свойства целебные, да, очищающие целебные свойства. Вот такое как бы поверье есть, да, вот в традициях у северных славян. Какая интересная информация. Я лично не слышала о том, что водокрес празднуют дважды. Но опять же интересно то, что это может быть отображением того, насколько огромная у нас страна. И в разных областях нашей страны праздники празднуют по-своему. А что такое водокрес, само слово? Вот его даже написание интересно. Не водокрест, а водокрес. Да, действительно, слово это интересное, и в названии праздника «Водокрес» есть корень «крес». А мы знаем, что «крес» – это в древнем славянстве означало «огонь». Отсюда там и «кресало», мы знаем такие слова, да? «Кресень» – это «огонь». Но не просто огонь, а чародейный огонь, то есть небесный, против всякой нечисти. И вот слово «крест», оно является символом этого божественного, чародейного, небесного огня. А вот крест Сварога, он прямой, с равными по длине концами. Вот прямой крест, он всегда считался мужским крестом. И вот водосвятие у славян, в первую очередь, это защита мужской огненной силы, то есть вот этим прямым мужским крестом, да? Возможно, наверное, и ныне, поэтому и христиане делают прорубь на крещение или крещение, например, можно сказать, в виде прямого креста. И еще вот водосвятие у славян в еще одном смысле – это очищение женской водяной силы. И вот Макаш, когда она ударяла своим веретеном по камню Алатырь, она ударяла им крест-накрест, то есть косым крестом она ударяла. А вот косой крест в древние времена был знаком Великой Матери Макаш и считался именно вот женским знаком. И получается таким образом, что вот прямой и косой крест, то есть прямой крест Сварога и косой крест Макаши, они составляют восьмилучевую звезду. И это является символом соединения мужского и женского начала, созидающего жизнь. И вода, она как стихия, она уравновешивает огонь и помогает распространяться тому, что несет с собой вот соединение мужского и женского начала. И вот таким образом, вот как мы видим, получается, вот эти вот два водокреса как соединяют как два креста в себе вот эти символы мужского и женского начала, и получается, что вот эта восьмилучевая звезда и вот крест, он является символом небесного очищающего огня. Это и есть тот самый очищающий, ограждающий восьмилучевой знак. И, кстати, именно вот так вот выглядел старинный крест, не имеющий никакого отношения к христианству. Именно вот соединение прямого и косого крестов, о которых мы сейчас сказали. Так выглядел старинный крест. Так, про праздник ты хорошо рассказала, но ведь вопрос Андрея звучал так. Когда вода более структурирована, 6 или 19? Не знаю, я отвечу на его вопрос или нет, но есть мнение ученых, что воду заряжает космос. Они считают, что на свойства воды влияют энергетические поля Земли, Луны, Солнца, планет Солнечной системы и разные космические излучения. Все объясняется законами природы, оказывается. Потому что ежегодно после зимнего солнцестояния 22 декабря и весь январь Земля вместе со всей Солнечной системой в космосе проходит через лучи особого излучения. В результате этого все живое на Земле наполняется новой энергией и оживает, в том числе и биоэнергетика всех вод на Земле возрастает. Это происходит за счет того, что меняется гравитационное поле в галактическом пространстве. А почему это происходит? Да все очень просто. Ведь приближается весна, и всему живому нужна энергия, чтобы заново родиться. Ну да, ясность какая-то с твоими пояснениями, она появилась. И получается, что вот именно вот эти праздники, они являются как бы таким, то есть потреблением воды для защиты на будущее, да, вот, то есть очищение там от освобождения от там нечисти, от болезни, да, то есть как бы для того, чтобы весной возродиться, вода это дает вот эту вот такую очищающую и защищающую какую-то энергетику человеку, да, вот. А еще вот интересно, что врачи пишут о том, что вода из открытых источников, собранная 18-19 января, это биостимулятор иммунной системы, повышающий обмен веществ и кровяное давление. И благотворно она влияет на самочувствие и аппетит. И вот такая вода, она может использоваться при заживлении ожогов, язв и пролежней. То есть это как бы лечебные свойства. Но вот еще в славянских традициях такая вода является незаменимым средством для славянских обрядов и гаданий. И, в общем, получается, что это та самая живая вода, которая вот и появляется на праздник Водокреса. Вот. А то, что ты, значит, сказала там о космических свойствах, да, о воздействии космоса на воду, то, да, может быть, действительно вот это происходит все от Коляды и весь январь, и тогда вот этот вот разброс вот этих праздников, он, в общем-то, оправдывает это все, да. И самое главное объяснение, что все-таки заряжает космос, энергия космоса. Мы хоть и считаем, что мы живем на Земле, но ведь по большому-то счету мы в космосе живем. Ну да, да. И тогда получается, что, в общем-то, она как по своей структуре она одинаковая, что 6, что 19 января. Вот, то есть я об этом спросила на Водокрес у тех, кто проводит обряд. Они сказали, что разницы нет по структуре между 6 числом и 19-м водой. Значит, весь январь тогда вода такая измененная? Я думаю, что да, потому что ученые же ведь основываются на чем? Здесь конкретно они говорят о том, что Земля в это время вместе со всеми планетами Солнечной системы проходит особый какой-то рукав галактики, где все живое на нашей планете и на всех остальных подвергается какому-то особому излучению, то есть мы заряжаемся вот этой энергией. И ведь, посмотрите, нельзя точно сказать, вот прям 6-го мы проходим, а 19-го мы не проходим, или мы проходим только 19-го. Ведь понятно, что это очень большое расстояние, и планета не движется моментально. Поэтому это, возможно, какой-то, вот, какой-то отрезок времени, почти месяц, а то и больше месяца. Ну, как сказали, с 22 декабря и весь январь. Ну да, и в общем-то да, получается, что то, что пишут ученые, что они обнаружили, что именно 19 января в естественных водоемах превращается в структурированную с симметричной решеткой и несет в себе позитивную информацию и энергию, тоже является, естественно, правдой, да? Вот. Но самое интересное, что не только вода, да, а ведь снег, он тоже такую же несет энергию, то есть со снегом то же самое происходит, но это, конечно же, с чистым снегом, который там в лесах, на полях, не в центре города Москвы, скажем так, вот. И вот этот снег, кстати говоря, его бросали в колодцы, и считалось, что если бросить в колодец, то там будет, во-первых, и чистая вода сохраняться очень долго, и плюс она не иссякнет, даже если лето будет засушливым, то вода все равно будет колодцы как бы полные. Вот. И вот еще интересно, что вот этот вот крещенский снег, его для здоровья употребляли не только люди, да, вот там умывались там девицы, чтобы как бы кожа была белоснежной, здоровая, вид румяный был, но еще и давали снег в корм скоту, чтобы скот был здоровым, то есть его использовали повсеместно, и воду, и снег использовали повсеместно, то бишь это действительно, наверное, было и очищение, и наполнение какой-то энергии, да? Так получается. Да. Ну, а что касается вот как бы праздников и каких-то расхождений, да, вот и, как мы сказали, по дате, там 6-е, 19-е, по двум водокресам, я думаю, что все, что мы вот собираем и вспоминаем из наследия наших предков, оно все служит целям любви и добра. И я думаю, что такие знания надо собирать, поскольку это все бьет из источника народной мудрости, и вот такие знания, они и станут для нас настоящей живой водой. А вообще, я думаю, Лена, что праздников много не бывает. Ты вот 6 января съездила на Водокрес, вот съезди теперь 19-го, расскажешь. Хорошо, договорились. А теперь, дорогие радиослушатели, мы остановимся, поскольку уже пора заканчивать нашу передачу. И эта остановка называется... Она называется «Старый Новый год», между прочим. Сегодня же 13 января по современному календарю, да? И вот сегодня действительно интересный день, который стал последние 100 лет новой традицией. То есть многие встречают «Старый Новый год». Я думаю, что это понятие не из легких для восприятия, особенно иностранных умов. Но для русского человека это совершенно все понятно, да? А еще вот сегодня мы празднуем зимние дни бога Перуна по одному из славянских календарей. Да, в общем, праздников впереди много, да, а наша новогодняя карусель заканчивается. То есть мы с тобой приехали, но зима в разгаре, и зимняя карусель продолжает крутиться. Потому что дальше идут следующие зимние праздники, поэтому, дорогие радиослушатели, празднуйте, веселитесь, набирайтесь сил, насыщайтесь зимней энергетикой. А в заключение нашей передачи мы еще откроем вам маленький секрет. Вот мы много говорили о чудесах, о волшебстве, да? Вот нет злых волшебников, есть только добрые, для которых мы просто пожалели свою любовь. Не жалейте любви, если снег однажды закончится, любовь никогда. В Новый год мы собираемся вокруг елок, чтобы вспомнить, что мы одно целое, что мы одна маленькая планета, летящая сквозь холодный космос. Так давайте же прижмемся друг к другу. С новым старым годом всех! На этом, дорогие радиослушатели, мы заканчиваем нашу передачу. С вами было Народное славянское радио. Программа «Давайте поговорим» и мы, ее ведущие Елена и Татьяна. До свидания, до новых встреч. До свидания. Штурмовать далеко море посылала нас страна.